Джеймс Джойс, «Улисс», кассета номер 7, первая сторона. Его взгляд останавливался на ней, стоящей низко над горизонтом восточной медведицы, когда в полночный час он проходил летними дремлющими полями, возвращаясь из Шотари и из ее объятий. Они оба довольны, я тоже, только не говори им, что ему было 9 лет, когда она исчезла, и из ее объятий. Ждешь, пока тебя улестят и обольстят. Эх ты, тихоня, кто тебя станет обольщать? Читай в небесах. Аутонти моруменос, боус стефаноуменос, самоистязатель. Стивен, бычья душа, где же твое созвездие? Стиви, Стиви, съел все сливы. Эсде суадонна, джиа ди луи, гелиндо ризолве, «Денон амаре эс-де». «Эс-де» — свою даму, да-да. Охлаждевший решает не любить эс-де. «Но что же это было, мистер Дедал?» — спросил квакер-библиотекарь. «Какое-нибудь небесное явление?» «Ночью звезда», — отвечал Стивен, — «днем же облачный столб». «О чем еще сказать?» Стивен окинул взглядом свою шляпу, трость, башмаки. «Стефанос, венок». «Мой венец, мой меч, а эти башмаки его только уродуют ноги. Надо купить пару, носки дырявые и носовой платок надо. Вы неплохо обыгрываете его имя», — признал Джона Глинтона. «Ваше собственное довольно странно. Как мне кажется, оно объясняет ваш эксцентрический склад ума. Я Маги и Маллиган. Легендарный искусник, человек-сокол, ты летал». «Куда же? Нью-Хевен, Дьеп, низшим классом, Париж и обратно. Зуёк, Икар, Паттер, Айт, отец говорит. Упал, барахтается, в волнах захлебывается. Зуёк, вот ты кто, быть зуйком!» Мистер Супер в тихом воодушевлении поднял блокнот. «Это очень интересно, потому что мотив брата, понимаете, встречается и в древнеирландских мифах. Как раз то, о чем вы говорите, трое братьев Шекспиров». И то же самое у Гриммов, понимаете, в сказках. Там всегда третий брат — настоящий супергерой. Он женится на спящей принцессе и все такое. Супер из супер-братьев. Хороший, получше. Супер. Библиоквакер припрыгал и стал подле. «Мне бы хотелось полюбопытствовать, — начал он, — о ком это вы из братьев. Как я понял, вы намекаете, что были предосудительные отношения с одним из братьев. Или, может быть, это я забегаю вперед?» Он поймал себя с поличным, поглядел на всех, смолк. Помощник позвал с порога. «Мистер Листер, отец Дайнин просит...» «Ах, отец Дайнин, сейчас, сейчас!» Быстрым шагом, час-час, с бодрым скрипом, час-час, он час-час удалился. Джон Эглинтон встал в позицию. «Ну что ж», — произнес он, — «посмотрим, что у вас найдется сказать про Ричарда и Эдмунда. Вероятно, вы их приберегли напоследок». «Ожидать, чтобы вы запомнили двух благородных родичей, дядюшку Ричи и дядюшку Эдмунда», — парировал Стивен, — «как видно, значит, ожидать слишком многого. Братьев забывают так же легко, как зонтики». «Зуёк, где брат твой?» «У аптекаря. Мой оселок. Он, потом Кренли, потом Маллиган, а теперь эти. Речи, речи. Но действуй же, действуй речью». Они насмешничают, проверяя тебя. «Действуй, отвечай на действие!» «Зуёк!» Я устал от собственного голоса, голоса Исава. «Полцарства за глоток. Вперед!» «Вы скажете, что это просто имена из тех хроник, откуда он брал себе материал для пьес. А почему тогда он выбрал эти, а не другие? Ричард, горбатый злодей, бастард, приударяет за овдовевшей Энн. Что значит имя?» Улещает и обольщает ее злодей, веселую вдову. Ричард Завоеватель, третий брат, царствует возле, после Вильяма Побежденного. И все остальные 4 акта драмы не то что зависят, а прям-таки висят на этом первом. Ричард — единственный из всех королей, кого Шекспир не ограждает почтенье долгом, суетным, как мир. Почему побочный сюжет в «Короле Лире», где действует Эдмунд, утащен из Аркадии Сидни, и пристегнут к кельтской легенде до исторической древности. «Уж так делал Вилл», — вступился Джон Эглинтон. Это не значит, что мы сегодня должны склеивать скандинавскую сагу с обрывком романа Мередита. Как сказал бы Мур, «Que voulez-vous?» У него и богемия находится на берегу моря, а Одиссей цитирует Аристотеля. «Почему?» — продолжал Стивен, сам отвечая себе. «Потому что тема брата-обманщика, брата-захватчика, брата-прелюбодея, или же брата, в котором все это сразу было тем для Шекспира, чем нищие не были, тем, что всегда с собой. Мотив изгнания, изгнания из сердца, изгнания из дома звучит непрерывно, начиная с двух веронцев и до того момента, когда Проспера ломает жезл свой, зарывает в землю и топит книги в глубине морской. Этот мотив раздваивается в середине его жизни, продолжается в другом, повторяется протасис, эпитасис, катасаситасис, катастрофа. Он повторяется вновь, когда герой уже на краю могилы, а его замужняя дочь Сьюзен, вся в папочку, обвиняется в прелюбодействе. Однако он-то и был тот первородный грех, что затемнил его понятие, расслабил волю и вселил в него упорную тягу ко злу. Таковы точные слова господ епископов Манутских. Первородный грех, и как первородный грех содеян он был другим, грехами которого он тоже грешил. Он кроется между строками последних слов, им написанных. Он застыл на его надгробии, под которым не суждено было покоиться останкам его жены. Время над ним не властно. Красота и безмятежность не вытеснили его. В тысячах видов он рассеян повсюду в мире, созданном им. В много шума из ничего, дважды в «Как вам это понравится», в «Буре», в «Гамлете», в «Мере за меру» и во всех прочих пьесах, коих я не читал. Он рассмеялся, чтобы ум его сбросил оковы его ума. «Истина посередине», — подытожил судья Эглинтон. «Он призрак, и он принц. Он все во всем». «Именно так», — подтвердил Стивен. «Мальчишка из первого акта — это зрелый муж из акта пятого». «Все во всем. В Цимбелине, в Отелло он сводник и рогоносец. Он действует и отвечает на действия. Влюбленный в идеал или возвращение, он, как Хозе, убивает настоящую Кармен. Его неумолимый рассудок — это Яго, одержимый рогобоязнью и жаждущий, чтобы Мавр в нем страдал, не зная покоя. Рога, рога!» — рык Маллиган прорычал похабно. «Опасный звук, приводит он мужей в испуг». Темный купол уловил и откликнулся. «Да, Яго». «Что за характер?» — воскликнул неиспугавшийся Джон Эглинтон. «Когда все уже сказано, остается лишь согласиться с Дюма сыном или с Дюма отцом. После Господа Бога больше всех создал Шекспир. Мужчины не занимают его, и женщины тоже», — молвил Стивен. «Всю жизнь свою проведя в отсутствии, он возвращается на тот клочок земли, где был рожден и где оставался всегда, и в юные, и в зрелые годы, немой свидетель. Здесь его жизненное странствие завершено, и он сажает в землю тутовое дерево. Потом умирает, действие окончено. Могильщики зарывают Гамлета отца и Гамлета сына. Он, наконец-то, король и принц. В смерти, с подобающей музыкой и оплакиваемый, хотя сперва ими же убитый и преданный всеми нежными и чувствительными сердцами. Ибо будь то у дублинских или датских жен жалость к усопшим, единственный супруг, с которым они не пожелают развода. Если вам нравится эпилог, смотритесь в него подольше. Процветающий Проспера, вознагражденная добродетель. Лиззи, дедушкина крошка-резвушка, и дядюшка Ричи, порок, сосланный поэтическим правосудием в места, уготованные для плохих негров. Большой занавес. Во внешнем мире он нашел воплощенным то, что жило как возможность в его внутреннем мире. Метерлинк говорил, если сегодня Сократ выйдет из дому, он обнаружит мудреца, сидящего у своих дверей. Если нынче Иуда пустится в путь, этот путь его приведет к Иуде. Каждая жизнь — множество дней, чередой один за другим. Мы бредем сквозь самих себя, встречая разбойников, призраков, великанов, стариков, юношей, жен, вдов, братьев по духу, но всякий раз встречая самих себя. Тот драматург, что написал «Фолио мира сего», и написал его скверно. Сначала он дал нам свет, а солнце 2 дня спустя. Властелин всего сущего, кавеисты и римляне из католиков зовут Дио Боя, а Бог — палач. Вне всякого сомнения есть все во всем и каждом из нас. Он конюх, и он мясник, и он был бы также сводником и рогоносцем, если бы не помешало то, что в устроительстве небесном, как предсказал Гамлет, нет больше браков, и человек во славе, ангел Андрогин есть сам в себе и жена. «Эврика!» — возопил бык Малиган. «Эврика!» Вдруг, счастливо просияв, он вскочил и единым махом очутился у стола Энглинтона. «Вы позволите?» — спросил он. «Господь возговорил к Малахии». Он принялся что-то кропать на библиотечном бланке. «Будешь уходить? Захвати бланков со стойки». «Кто уже в браке?» — возвестил мистер Супер, сладостный Герольд. «Пусть так и живут все, кроме одного. Остальные пускай по-прежнему воздерживаются. В браке отнюдь не состоя». Он засмеялся, глядя на Эглинтона и Иоанна, искусств бакалавра, холостяка. Бакалавр, собственно, и значит холостяк. Не имея ни жены, ни интрижки, повсюду опасаясь сетей, оба еженочно смакуют укрощение строптивой с вариантами и комментариями. «Вы устроили надувательство», — без околичностей заявил Джон Эглинтон Стивену. «Вы нас заставили проделать весь этот путь, чтобы в конце показать банальнейший треугольник. Вы сами-то верите в собственную теорию?» «Нет», — отвечал Стивен незамедлительно. «А вы не запишете все это?» — спросил мистер Супер. «Вам нужно из этого сделать диалог, понимаете, как те платонические диалоги, что сочинял Уайльд». Джон Эклектикон улыбнулся сугубо. «В таком случае, — сказал он, — я не вижу, почему вы должны ожидать какой-то платы за это, коль скоро вы сами в это не верите. Доуден верит, что в Гамлете имеется какая-то тайна, но больше ничего говорить не желает. Герр Блейбтрой, тот господин, с которым Пайпер встречался в Берлине, развивает версию насчет Ратленда и думает, что секрет таится в Стратфордском памятнике. Пайпер говорил, будто бы он собирается нанести визит нынешнему герцогу и доказать ему, что пьесы были написаны его предком. Это будет такой сюрприз для его сиятельства». Однако он верит в свою теорию. «Веруй, Господи, помоги моему неверию, то есть помоги мне верить или помоги мне не верить. Кто помогает верить? Эгомен, само я. А кто не верить? Другой малый. Вы единственный из всех авторов данных, кто требует звонкой монеты. И я не уверен насчет ближайшего номера. Фред Райан хочет, чтобы ему оставили место для статьи по экономике». «Фред Райан. Две звонких монеты он мне судил, чтоб ты снялся с мели. Экономика». «За одну гинею, — сказал Стивен, — вы можете опубликовать эту беседу». Бык Малиган перестал, посмеиваясь, кропать, и, посмеиваясь, поднялся. Чинным голосом, с медоточивым коварством он известил, нанеся визит Барду Клинку в его летней резиденции на верхней Мекленбург-стрит, «я обнаружил его погруженным в изучение «Сумма контра гентилес» — «Сумма против язычников» в обществе двух гонорейных леди — Нелли Свеженькой и Розали, шлюхи с угольной пристани». Он оборвал себя. «Пошли, Клинк, пошли, скиталец Энгус с птицами. Пошли, Клинк, ты уже все доел после нас. Ой, я, разумеется, позабочусь о требухе и объедках для тебя». Стивен поднялся. «Жизнь — множество дней. Этот кончится. Мы вас увидим вечером», — сказал Джон Эглинтон. «Нотрами, наш друг Мур, надеется, что Мейлах и Малиган будет там». Бык Малиган раскланялся панамой и бланком. «Мсье Мур», — сказал он, — «просвещающий ирландскую молодежь по французской части. Я там буду. Пошли, Клинк, бардам надлежит выпить. Ты можешь ступать прямо?» «Посмеивающийся. Накачивается до 11 вечернее развлечение ирландцев. Паяц». Стивен двигался за паяцем. «Однажды была у нас дискуссия в Национальной библиотеке. Шекс. Потом. Идет спина пая, за ней шагаю я. наступая ему на пятки. Стивен, попрощавшись, как в воду опущенный, двигался за паяцем, шутом, ладнопричесанным, свежевыбритым из сводчатой кельи на свет дневной, грохочущий и бездумный. Что ж я постиг? О них, о себе. Теперь гуляй, как Хейнс. Зал для постоянных читателей. В книге посетителей Кэшел Бойл, Коннор, Фитцморис, Тисдел, Фаррелл кудрявым росчерком завершает свои полисиллабусы. Вопрос, был ли Гамлет безумцем? Лысина квакера с аббатиком в беседе Елейна книжной. О, конечно, извольте, сэр, я буду просто счастлив. С гримасой игривой Бек Маллиган базарил бездельно с самим собой, себе ж благосклонно кивая. Довольная задница. Турникет. Неужели? Шляпка с голубой лентой? Написано «не спеша». Что? Посмотрела? Закругление блюстрады тихоструйной минцей. Пак Маллиган под шлемом Панамы перескакивал со ступеньки на ступеньку, ямбами путь уснащая. Джон Эглинтон, душка Джон, почему без жонки он? Потом вдруг разразился тирадой. Ох уж этот китаец без подбородка, Чин Чон Эглинтон. Мы с Хейнсом зашли как-то в этот их театришко в зале слесарей, как раньше греки, как Метерлинг. Наши актеры творят новое искусство для Европы, театр аббатства. Мне так и чуялся пот монашьих причинных мест. Он смачно плюнул. Забыл, что он никоим образом не забыл, как его выпорол этот паршивый Люси. И еще он бросил «Le femme de trenant» — «женщину 30 лет». И почему не было других детей? И первенцем была девочка. Задним умом, беги, возвращайся. Суровый затворник все еще там, имеет свой кусок пирога. И сладостный юнец, миньончик, Федоновы шелковистые кудри, приятно гладить. Я тут вот хотел, забыл сказать, Лонгворд и Маккерди, Аткинсон там тоже были. Пак Маллиган, легко приплясывая, стрекотал. Заслышу ли ругань в переулке, или встречу шлюху на прогулке, как сразу мысль на этом фоне об Ф. Маккерди Аткинсоне, что с деревянную ногою, с ним тут же рядышком другой, чья вкус венца не знает глотка, маги лишенный подбородка, у них жениться духу нет, и анонизм весь их секрет. Фиглярствуй дальше, познай сам себя. Остановился ниже меня, насмешливо мерит взглядом. Я останавливаюсь. «Шут ты, кладбищенский!» — посетовал бык Маллиган. «Синк уже перестал ходить в черном, чтобы быть как люди. Черны только вороны, попы и английский уголь». Прерывистый смешок слетел с его уст. «Лонгворд чуть ли не окочурился», — сообщил он, — «из-за того, что ты написал про эту старую крысу Грегори». «Ах ты, надравшийся жидо-иезуит из Инквизиции! Она тебя пристраивает в газету, а ты в благодарность разносишь ее писульки к этакой матери. Разве нельзя было в стиле Йетса?» Он продолжал спускаться, выделывая свои ужимки и плавно балансируя руками. «Прекраснейшая из книг, что появились у нас в стране на моем веку. Невольно вспоминаешь Гомера». Он остановился у подножия пьес, лестницы. «У меня зародилась пьеса. Бесовское измышление», — объявил он торжественно. «Зал с мавританскими колоннами, скрещивающиеся тени. Окончен мавританский танец девятерых в шляпах индексов». Мелодичным голосом, с гибкими интонациями, бык Маллиган принялся зачитывать свою скрижаль. «Каждый сам себе жена» или «Медовый месяц в руке», «Национальное аморалите в трех оргазмах», сочинение «Мудака Маллигана». Он обратился к Стивену с ликующим мурлом. «Я опасаюсь, что маскировка слишком прозрачна. Но слушай же». Он продолжал читать. «Действующие лица. Тоби Драчинский, задроченный полячок. Мандавош, лесной разбойник. Медик Дик и медик Дэви, двое за одного. Матушка Гроган, водородица. Нелли, свеженькая, и Розали, шлюха с угольной пристани». Он шел впереди Стивена, похохатывая, болтая головой туда и сюда, и весело обращался к теням, душам людей. О, та ночь в Кэмден-Холл, когда дочери Эйрина должны были поднимать юбки, чтобы переступить через тебя, лежащего в своей винноцветной, разноцветной и изобильной блевотине. Невиннейший из сыновей Эйрина, откликнулся Стивен, ради которого когда-либо юбки поднимались. Почти у самого выхода, ощутив чье-то присутствие сзади, он посторонился. Расстаться — подходящий момент. Ну а куда, если сегодня Сократ выйдет из дому, если нынче Иуда пустится в путь? Какая разница? Предрешенное пространство ожидает меня в предрешенное время, неотменимо. Моя воля и его воля лицом к лицу. Между ними бездна. Человек прошел между ними, вежливо кланяясь. «Еще раз здравствуйте», — отвечал бык Маллиган. «Портик. Здесь я следил за птицами, гадая по их полету. Энгус с птицами. Они улетают, прилетают. Этой ночью я летал. Летал с легкостью. Люди дивились. А потом квартал девок. Он мне протягивал нежную, как сливки, дыню. Входи, ты увидишь». «Странствующий жид», — прошептал бык Маллиган в комическом ужасе. «Ты не заметил его глаза. Он на тебя смотрел с вожделением. Страшусь тебя, у старый мореход. Клинк, ты на краю гибели. Обзаводись поясом целомудрия. Оксенфордские нравы. День. Тачка солнца над дугой моста. Темная спина двигалась впереди, шаги леопарда. Спустился, проходит воротами под остриями решетки. Они шли следом. Продолжай оскорблять меня, говори». Приветливый воздух подчеркивал выступы стен на Килдер-стрит. Ни одной птицы. Из трубы над домами подымались два хрупких пера, раскидывались опереньем и под веющей мягкостью мягко таяли. «Прекрати сражаться. Мир цимбелиновых друидов, мистериальный. Просторная земля, алтарь. Хвала богам, пусть дым от алтарей несется к небу». Глава 10. Начальник дома, высокопреподобный Джон Конми, О.И., сойдя по ступенькам своего крыльца, опустил плоские часы обратно во внутренний карман. Без 5:03. Прекрасное время для прогулки в Артейн. Значит, как фамилия мальчика? «Дигнам, да. Вере дигнум эт юстус эст. Достойно и праведно». С этим следовало к брату Свону. «Письмо мистера Каннингема, да. Оказать ему эту услугу, если можно. Добрый католик, соблюдает обряды, помогает в сборах на церковь». Одноногий матрос, продвигаясь вперед ленивыми бросками своих костылей, прорычал какие-то звуки. Возле монастыря сестер Милосердия он оборвал броски и протянул фуражку за подаянием к высокопреподобному Джону Конми, О.И. Отец Конми благословил его под щедрыми лучами солнца, памятуя, что в кошельке у него только серебряная крона. Отец Конми свернул к Маунт-Джой-Сквер. Мысли его ненадолго задержались на солдатах и матросах, которые лишились конечностей под пушечными ядрами и доживают остаток дней в нищенских приютах, а также на словах кардинала Волси: «Если бы я служил Богу своему, как я служил своему королю, он бы не покинул меня в дни старости». Он шел под деревьями, в тени играющей зайчиками листвы. Навстречу же ему приближалась супруга мистера Дэвида Шихи, Чеппе. «Благодарю вас, просто прекрасно. А вы, святой отец?» Отец Конми себя чувствовал поистине превосходно. Он собирался в Бакстон на воды. «А как ее сыновья? У них все хорошо в Бельведере?» «Правда?» Отец Конми был поистине очень рад это слышать. «А как сам мистер Шихи еще в Лондоне?» «Ну да, конечно, парламент ведь еще заседает. Какая прекрасная погода, право на редкость. Да, это весьма возможно, что отец Бернард Вохен возобновит свои проповеди. О да, огромный успех, поистине необыкновенный человек». Отец Конми был очень рад повидать супругу мистера Дэвида Шихи, Чеппе, и рад, что она так хорошо выглядит. Он попросил передать его наилучшие пожелания мистеру Дэвиду Шихи, Чеппе. «Да, он непременно их навестит. Всего доброго, миссис Шихи. Отец Конми приподнял свою шелковую шляпу и улыбнулся в прощальном приветствии стеклярусу ее мантильи, чернильно поблескивающему на солнце, и вновь улыбнулся, уходя. Он знал, что его зубы почищены пастой с пальмовым маслом. Отец Конми шел и на ходу улыбался, вспоминая чудаковатые глаза отца Бернарда Вохена и его сочные лондонские словечки. «Пилат, да что ж ты не разогнал весь этот сброд в шею?» Но в рвении ему не откажешь никоим образом, и, несомненно, приносил много пользы на свой манер, этого тоже ведь не отнять. Он говорил, что любит Ирландию и любит ирландцев. Кстати, ведь из хорошей семьи, кто бы подумал, кажется, из Уэльса. Оберегитесь, чтоб не забыть. Письмо к отцу-провинциалу. Отец Конми остановил трех малышей-школьников на углу Маунт-Джой-Сквер. Да, они были из Бельведера, из приготовительного, ага. И хорошо себя ведут в школе? О, ну тогда очень хорошо. А как тебя зовут? Джек Сохен. А тебя? Джер Галлахер. А этого молодого человека? Его звали Бранни Лайном. Ну, как приятно носить такое красивое имя. Отец Конми, достав письмо из внутреннего кармана, вручил его юному Бранни Лайному и указал на красный столбик-ящик на углу Фитцгиббон-стрит. «Смотри только сам, не проскочи в ящик, малыш!» — пошутил он. Мальчуганы, шестиглазея на отца Конми, засмеялись. «О, сэр! Ну, покажи, как ты умеешь опускать письма!» — сказал отец Конми. Юный Бранни Лайном перебежал через дорогу и сунул письмо отца Конми к отцу-провинциалу в щель ярко-красного почтового ящика. Отец Конми улыбнулся, кивнул, опять улыбнулся и зашагал по восточной стороне Маунт-Джой-Сквер. Мистер Деннис Джамаджинни, учитель танцев и пре, в цилиндре, в серо-голубом сюртуке с шелковыми лацканами, в белом галстуке, в узких сиреневых брюках, канареечных перчатках и лаковых остроносых штиблетах, выступая с внушительную осанкою, наипочтительнейше свернул на обочину, обгоняя леди Максвелл на углу Дигнамс-Корт. «А это не миссис МакГиннес?» Миссис МакГиннес, статная, седовласая, поклонилась отцу Конми с соседнего тротуара, по которому она величаво проплывала. Отец Конми улыбнулся и отдал поклон. Как она поживает? Какая великолепная манера! Есть нечто в ней, прям как у Марии Стюарт. И только подумать, процентщица. Ну и что? С такой, как бы это сказать, с такой царственной миной... Отец Конми следовал по Грейс-Чарльз-стрит, поглядывая налево на закрытую протестантскую церковь. Преподобный Т.Р. Грин, бакалавр искусств, будет Део Валенте, волею Божией, читать проповедь. Он у них называется бенефициарием, по-латыни «благодетель». Решил их облагодетельствовать проповедью, но будем, однако, снисходительны, непреодолимое неведение». Поступают по своему просвещению. Отец Конми повернул за угол и зашагал по северной окружной. Удивительно, что нет трамвайной линии на такой важной магистрали. Бесспорно, тут должна быть. С Ричмонд-стрит высыпали гурьбой школьники с ранцами за спиной, и все как один приподняли измятые фуражки. Отец Конми несколько раз благосклонно покивал им из школы христианских братьев. С правой стороны до отца Конми донесся запах ладана. Церковь Святого Иосифа, Портленд-Роу, для престарелых и добродетельных особ женского пола. Отец Конми обнажил голову пред совершающимся святым таинством. Да, добродетельны, но иногда просто невыносимы. Проходя мимо особняка Олдборо, отец Конми подумал про этого расточительного аристократа. А теперь тут какая-то контора или нечто подобное. Отец Конми вышел на северную Стрэнд-Роуд, где его приветствовал мистер Уильям Галлахер, стоявший в дверях своей лавки. Отец Конми поприветствовал мистера Уильяма Галлахера и ощутил запахи, исходившие от пластов бекона и объемистых кубов масла. Он миновал табачную торговлю Грогана, опершись на которую газетные щиты сообщали об ужасной катастрофе в Нью-Йорке. В Америке то и дело подобные происшествия. Какое несчастье для людей вот так умереть без приуготовления. Хотя еще остается акт совершенного сокрушения. Отец Конми прошел мимо трактира Дэниела Бергена, возле окон которого прислонились к стене два праздных мужчины. Они поклонились ему и получили ответный поклон. Отец Конви миновал похоронное заведение Гэдж О'Нила, где Корни Келлихер, жуя сухую травинку, подбивала сумму в своем грозбухе. Констебль, делавший обход, приветствовал отца Конми, и отец Конми приветствовал констебля. В витрине Юксеттера, торговца свининой, отец Конми окинул взглядом свиные колбасы, белые и черные, и красные, свернутые аккуратными кольцами. Под деревьями Чарлвилл-Мелл отец Конми увидел причаленную торфяную баржу, свесившую голову лошадь в лямках, и лодочника в грязной соломенной шляпе, который сидел на барже, покуривая и глядя на ветку тополя над головой. Картина была идиллической, и отец Конми задумался о мудром провидении Творца, создавшего торф в болотах, дабы люди могли его извлекать оттуда и привозить в город, и делать из него топливо, согревающее дом и бедняков. На мосту Нью-Коммон высокопреподобный Джон Конми, О.И., из церкви святого Франциска Ксаверия, что на верхней Гардинер-стрит, сел в трамвай, идущий от центра. С трамвая, идущего к центру, на мост Нью-Коммон вышел преподобный Николас Дадли, викарий церкви святой Агаты, что на северной Уильям-стрит. На мосту Нью-Коммон отец Конми сел в трамвай, идущий от центра, поскольку он не любил ходить пешком по грязной дороге мимо Мад-Айленд. Отец Конми уселся в углу вагона, аккуратно засунув синий билетик в глазок одной из своих толстых лайковых перчаток, а 4 шиллинга, 6 пенсовик и 5 монеток по пенни скользнули в его кошелек с ладони, обтянутой другую толстую лайковую перчаткою. Проезжая мимо церкви, увитой плющом, он размышлял о том, что контролер непременно является тогда, когда по беспечности выбросишь свой билет. Торжественный вид пассажиров казался отцу Конми излишним для такой краткой и недешевой поездки. Отец Конми любил непринужденную обстановку. День был безмятежным. Джентльмен в очках, сидевший напротив отца Конми, перестал что-то объяснять и опустил взгляд. «Жена его», — подумал отец Конми. Едва заметный зевок чуть-чуть приоткрыл рот жены джентльмена в очках. Она подняла маленький кулачок в перчатке, зевнула опять столь же деликатно, похлопывая себя по губам своим маленьким кулачком, и улыбнулась чуть-чуть, мягко-мягко. Запах ее духов привлек внимание отца Конми. Его внимание также привлекло, что неуклюжий мужчина по другую сторону от нее сидит на самом краешке своего сиденья. Отец Конми, стоя на амвоне, не без труда вложил гостью в рот неуклюжего старика с трясущейся головой. Трамвай остановился на мосту Энсли и уже трогался снова, когда какая-то старушка неожиданно поднялась к выходу. Кондуктор дернул за веревку звонка, чтобы остановить трамвай для нее. Она вышла с корзинкой и с рыночной плетенкой. Отец Конми видел, как кондуктор помогал ей сойти с этой корзинкой и плетенкой. И зная, что она чуть не проехала дальше, чем полагалось за пенни, отец Конми подумал, что она была одной из тех добрых душ, которым всегда надо повторять по 2 раза «Благословляю тебя, дитя мое, что грехи им отпущены, молись за меня». Но ведь у них столько тревог в жизни, столько забот, бедные создания. С афишных счетов мистер Юджин Стрэттон ухмылялся отцу Конми толстыми негритянскими губами. Отец Конми подумал о душах всех чернокожих, темнокожих и желтокожих людей, о своей проповеди на тему о святом Петре Клавере, О.И., и африканской миссии, о распространении истинной веры и о миллионах черных, коричневых и желтых душ, что не успели принять крещение водой, когда их смертный час подкрался, яко тать в нощи. Как полагал отец Конми, в той книге бельгийского иезуита «Число избранных» отстаивалась разумная точка зрения. Ведь все миллионы человеческих душ, что не были Д.В., обращены в истинную веру, были, тем не менее, души, которые сотворил Господь по своему образу и подобию. Все это были Божьи души, сотворенные Богом. И отцу Конми стало жаль, что все они должны быть потеряны, как пустые отходы, если так можно выразиться. На остановке Хоут-Роуд отец Конми высадился, и в ответ на прощальный поклон кондуктора тоже поклонился ему. Малахайт-Роуд была безлюдна. Отцу Конми нравились и эта улица, и ее название. Веселый звон колоколов над Малой Хайт плывет. Лорд Тальбот де Малахайт по прямой линии наследный лорд-адмирал Малахайда и прилежащих морей. Свадебные колокола, и тут же набат к оружию, и она оказывается девицей, супругою и вдовой в один день. То были стародавние дни, пора беззаботных городков, не знавших крамолы, давняя баронская старина. Отец Конми, продолжая путь, подумал о своей небольшой книжке «Баронская старина» и о той книге, которую можно было бы написать о домах иезуитов и о Мэри Рочфорд, дочери лорда Молсворта, первой графини Бельведер. Печальная женщина, немолодая уже, одиноко бродила по берегам озера Эннул. Мэри, первая графиня Бельведер, печально бродившая вечерами, и всплеск выдры, нырнувшей в воду, не вызывал у нее ни удивления, ни испуга. Кто мог знать правду? Не лорд Бельведер, с недаемой ревностью, и не ее исповедник, если только она не совершала прелюбодеяние до конца, до извержения семени в сосуд женского естества с братом своего мужа. Она бы исповедалась лишь наполовину, если бы согрешила не до конца. Женщины поступают так. И знали бы только Бог и она, и он, брат ее мужа. Отец Конми думал о неумолимом плотском влечении, без которого не может, однако, продлиться род людской на земле, и о путях Божиих, которые не суть пути наши. Дон Джон Конми, продолжая идти, перенесся во времена оные. Он был там почитаем и добр. Он хранил в своей памяти исповедальные тайны и улыбался улыбающимся благородным лицам в гостиных с навощенным паркетом, с пышными гроздями плодов по потолку. И руки жениха и невесты, благородного и благородной, соединял ладонями Дон Джон Конми. Стоял чудный день. Сквозь калитку на поле отцу Конми показались гряды капусты. Кочаны кланялись ему, широко разводя нижние листья. Небо показало ему стадо небольших белых облачков, медленно плывущих по ветру. «Мол, тоннер, завиваться в руно барашком», — говорят французы. Меткое слово и такое уютное. «Мутоннер». Отец Конми, читая молитвенное правило, следил за барашками облаков над Редкоффи. Поля Клонгоуза покалывали своей стернёй его лодыжки в тонких носках. По вечерам он гулял там, творя молитвы, и слушал возгласы мальчиков, занятых своими играми, юные возгласы в тихом вечернем воздухе. Он был у них ректором и правил над ними с кротостью. Отец Конми снял перчатки и вынул свой молитвенник с красными уголками. Закладка слоновой кости указывала страницу. Час девятый. Это надо было прочесть еще до обеда. Но пришла леди Максвелл. Отец Конми прочитал мысленно «Отче наш» и «Аве Мария» и перекрестился. «Деус ин аудиториум». «Поспеши, Боже, избавить меня». Он шел в спокойствии, неслышно читая службу девятого часа, шагал и шагал, читая, пока не дошел до Реш в Беати Иммакуляти. «Блаженны непорочные, основание слова Твоего истинное, вечен суд правды Твоей». Раскрасневшийся юноша выбрался на тропу через просвет в живой изгороди. За ним девушка с поникшими полевыми ромашками в руке. Юноша поспешно приподнял свою шляпу. Девушка поспешно поклонилась и старательно принялась снимать с юбки приставший к ней стебелек. Отец Конми степенно благословил обоих и перевернул тоненькую страничку молитвенника. «Шин, князья гонят меня безвинно, но сердце мое боится слова твоего». Корни Келлихер захлопнул толстый грозбух и глянул лениво на сосновую крышку гроба, стоявшую на часах в углу. Он выпрямился, подошел к ней и, повертев вокруг оси, осмотрел ее поверхность и медные украшения. Жуя сухую травинку, он положил крышку на пол и отошел к выходу. Там он надвинул шляпу так, чтобы тень падала на глаза, и прислонился к косяку двери, бесцельно глядя на улицу. Отец Джон Конми на мосту Ньюкоммен сел в трамвай в сторону Дилли-Маунта. Корни Келлихер, сомкнув свои огромные башмаки, в надвинутой на лоб шляпе глазел по сторонам, жуя сухую травинку. Констебль 57С, патрульный на обходе, остановился рядом с ним скоротать минутку. «Отличный день, мистер Келлихер!» «Угу!» — пробурчал Корни Келлихер. «Только вот душно!» — сказал констебль. Корни Келлихер пустил дугою сквозь зубы беззвучную струю травяного сока, а щедрая белая ручка бросила монетку из окна на Эклс-стрит. «Ну что хорошенького?» — спросил он. «Я видел означенного субъекта вчера вечером», — сказал, понизив голос, констебль. Одноногий матрос проковылял за угол аптеки МакКоннелла, обогнул тележку мороженщика от Рабайоти и запрыгал на костылях по Эклс-стрит. Приближаясь к Ларри Урурку, стоявшему у себя в дверях без пиджака, он вызывающе рявкнул «За Англию!». Резкими раскачивающимися рывками он продвинулся вперед, мимо Кейти и Буди Дедал, остановился и рявкнул «Дом и красу!». Бледному, изглоданному заботой лицу Джи-Джи О'Моллая было сказано, что мистер Лэмберт на складе с посетителем. Грузная дама остановилась, вынула медяк из своего кошелька и бросила в протянутую к ней фуражку. Матрос пробурчал благодарность, угрюмо глянул на безучастные окна и, опустив низко голову, сделал еще 4 раскачивающихся рывка вперед. Потом остановился и в сердцах рявкнул «За Англию!». Двое босоногих мальчишек, сосущих длинные палочки лакрицы, остановились возле него, разинув на искалеченный обрубок свои желтослюнявые рты. Он мощными рывками продвинулся еще вперед, остановился, поднял к окну голову и прорычал низким басом «Дом и красу!». Веселое щебетание и посвистывание за окном еще продолжалось 1-2 такта и смолкло. Занавеску на окне отодвинули в сторону. Табличка «Сдаются квартиры без мебели» соскользнула с рамы и упала. Мелькнула щедрая рука, оголенная и полная, выглядывающая, как видно было, из белой комбинации и тесных бретелек нижней юбки. Женская ручка бросила монету сквозь прутья решетки. Она упала на тротуар. Один из мальчишек подбежал, поднял ее и опустил в фуражку певца со словами «Вот она, сэр». Кейти и Буди Дедал ввалились в двери, наполненной паром кухни. «Ты отнесла книжки?» — спросила Буди. Мэгги у плиты дважды потыкала палкой, уминая сероватую массу в булькающих мыльных пузырях, и отерла лоб. «За них не дают ничего», — сказала она. Отец Конми шагал по полям в Клонгоузе. Стерня покалывала его лодыжки в тонких носках. «А ты где пробовала?» — спросила Буди. «У МакГиннес». Буди топнула ногой и швырнула на стол свой ранец. «Чтобы ты толстомордой ни дна, ни покрышки!» — выкрикнула она. Кейти подошла к плите и поглядела, прищурившись. «А в чугуне что?» — спросила она. «Рубашки», — сказала Мэгги. Буди сердито крикнула. «Черт побери, выходит, есть нечего?» Кейти, приподняв крышку котелка подолом своей запачканной юбки, спросила. «А в этом что?» Густой пахучий пар поднялся в ответ. «Суп гороховый», — сказала Мэгги. «Это откуда же?» — спросила Кейти. «Сестра Мэри Патрик», — сказала Мэгги. Служитель позвонил в колокольчик. «Брень!» Буди уселась за стол и жадно воскликнула. «Давай-ка его сюда!» Страница 176, конец первой стороны. Переверните, пожалуйста, кассету, и мы продолжим чтение книги.